Да, готов. После расшифровки полученного сигнала, мы задействовали для проверки старый комплекс управления еще с тех самых пор хранившийся на наших складах. Далее, после получения подтверждения от научной группы, развернувшей и использовавшей комплекс, мной были задействованы специалисты, которым удалось оцифровать аналоговый сигнал, получаемый старым оборудованием, и переписать все полученные данные на DVD-диск. HD-качество, конечно, достигнуть не удалось, но и то, что получилось, определенно внушает уважение. Вот, посмотрите, пожалуйста. Николай подал президенту извлеченный из папки диск. Скептически посмотрев на раскрасневшегося главу Роскосмоса, президент покрутил в руках поданный конверт, негромко хмыкнул и вставил носитель в дисковод стоящего на столе ноутбука. «А это что такое?» Щелкнув несколько раз беспроводной мышкой, президент развернул ноутбук и кивнул на экран. «Вы сможете это как-то объяснить?» Суетливо водрузив на нос извлеченные из внутреннего кармана очки, Николай Петрович быстро взглянул на экран. «Насколько я могу судить, это стандартный скафандр, использовавшийся в НАСА в лунной программе. Вот и обозначения на рукаве отчетливо видны. Скафандр? Просто скафандр? Ну, судя по положению этого скафандра, можно с уверенностью сказать, что внутри скафандра находится». Николай Петрович запнулся, вернее, находился КХМ, то есть в настоящий момент, находится тело астронавта. Вот, обратите внимание на согнутые в коленях ноги. Пустой скафандр так расположить точно не получится. Жаль, конечно, что светофильтр на шлеме опущен, и мы не можем увидеть лица, но то, что он не пустой, это совершенно точно. То есть вы хотите сказать, что одна из американских экспедиций потерпела аварию? Да, товарищ президент, именно так. Как вы можете видеть на остальных снимках, в дополнение к этому снимку имеется неразделенный лунный модуль, получивший фатальные повреждения при посадке, а также вот тут, тут, тут и тут. Николай Петрович пощелкал клавишами ноутбука, имеются явные следы посещения последующими американскими экспедициями места гибели этих астронавтов. Вот отчетливые следы от их ровера, множественные следы от ботинок, вот, тут, тут, тут свидетельствуют о том, что они здесь все детально задокументировали и просто уехали. То есть, Николай Петрович, вы хотите сказать, что американцы, побывав на месте катастрофы, все осмотрели и потом просто уехали? Да, товарищ президент, просто уехали. Все задокументировали и просто уехали, даже не попытавшись эвакуировать тела погибших. И, судя по тому, что об этих событиях до настоящего времени никому не было известно, то это все было засекречено по высшему разряду. Да, это все очень на них похоже. Президент побарабанил пальцами по столу, после чего пристально посмотрел на главу Роскосмоса. Если все это соответствует действительности, то вы правы, это настоящая бомба. Вот только у меня все равно остается один вопрос. Как вы можете объяснить возобновление работы лунохода 2 после 40 с лишним лет молчания? Глава Роскосмоса немного помолчал, собираясь с мыслями, после чего уверенно заявил: «Ничем, кроме вмешательства внешних сил, объяснить это невозможно». «Что?» – опешил президент. «Что вы имеете в виду?» «Именно то, что сказал». В очередной раз протерев вспотевший лоб платком, ответил Николай Петрович. «Потрудитесь объяснить». Президент откинулся на спинку кресла. «Что вы подразумеваете под внешними силами? А что тут объяснять?» Николай недоуменно воззрился на президента. «Кто еще может восстановить аппарат, вышедший почти полвека назад из строя на Луне, да так, что его характеристики почти не уступают современным требованиям? Да одно качество картинки говорит само за себя. Мы сравнили изображения, полученные в период первоначального функционирования аппарата, и те, что были получены сейчас. Это просто небо и земля. Качество картинки не в пример лучше, а время передачи. При таком качестве, оно должно быть в 2-3 раза больше. А нет, задержка сократилась почти в 2 раза. А телеметрия, судя по полученным данным, емкость аккумуляторов упала до 40% от номинала, количество активных фотоэлементов сократилось на 34%, соответственно, автономность машины должна уменьшиться, но практика показала, что эти данные не более, чем просто цифры. Аппарат функционирует отлично, не испытывая ни малейшего недостатка в питании. И еще, изначально, для обеспечения бесперебойной связи с ЦУПом, в так называемом экипаже лунохода по штатному расписанию была предусмотрена должность оператора направленной антенны, который отвечал за ее ориентацию. Теперь же при полном отсутствии данного оператора, уровень сигнала остается фактически неизменным вне зависимости от положения машины относительно Земли. И еще, если раньше сигнал шел на приемные антенны космической связи, то теперь мы получаем его через спутники-ретрансляторы, что само по себе невозможно, поскольку во времена ОНЭ такие спутники просто не существовали. Николай Петрович, президент немного помолчал, после чего вкратчиво продолжил: «А вы уверены, что вы получаете сигнал именно с лунохода?» «Уверен, товарищ президент», — глава Роскосмоса усмехнулся. «Это мы проверили в первую очередь. Не доверяя полностью аппаратным средствам, мы задействовали входящий в оснащение наших обсерваторий мощный лазерный излучатель. Как вы, наверное, знаете, луноход был оборудован специальным уголковым отражателем. Так вот, при подсветке полученных от аппарата текущих координат, мы получили уверенный отраженный сигнал, полностью совпадающий с полученными ранее, что фактически напрямую подтверждает новое местоположение машины. Так что у меня нет никаких сомнений, что мы имеем дело именно с нашим луноходом». «Да, странно все это», — президент нервно усмехнулся. «Николай Петрович, а вы видели занимательные ролики, якобы скачанные со взломанных серверов НАСА? Может быть, это они?» Николай на некоторое время задумался, после чего неуверенно ответил: «Ну, это бы многое объяснило, но то, что мы совершенно ничего не знаем об этой программе, да и ГАЗ-69 на Марсе, такой вес, зачем?» Тут он отвлекся на внезапно завибрировавший смартфон. «Вы позволите?» Он вопросительно посмотрел на президента. «Да, конечно, отвечайте». Президент помассировал виски. «Благодарю». Николай Петрович нажал клавишу ответа и поднес аппарат к уху. «Да, что случилось? Что, вы чего, совсем там?» «Нет, не пришло. А, вот, сейчас просмотрю. Все, отбой. Что случилось?» Немного рассеянно спросил глава государства, погрузившийся в размышления. «Да, там, херня какая-то», не сдержавшись, ответил Николай Петрович. «Сейчас посмотрим». Открыв полученный файл, глава Роскосмоса впал в ступор. «Нет, точно херня. Да что это за, что там такое?» поинтересовался встрепенувшийся президент. «Новая информация?» Николай нервно хихикнул и протянул смартфон президенту. «Вот, последние полученные кадры». «Не, не может быть», произнес впавший в ступор Николай Петрович. «Дайте-ка взгляну». Президент вырвал смартфон из рук вцепившегося в него Николая и впился взглядом в экран. «Офуеть!» Ошеломленно произнес он, разглядывая запечатленную на экране фигуру в залатанном скафандре, увенчанную шлемом с красной звездой и надписью «СССР», протиравшую линзу камеры лунохода. После довольно долго продолжавшегося молчания, воцарившегося в кабинете на время просмотра сенсационного изображения, президент прокашлялся и, извинившись перед собеседником: «Извините, Николай Петрович, что-то в горле пересохло», соединился с секретарем и попросил принести воды. Выпив залпом почти полный стакан прохладной минералки, облегченно выдохнул и, утерев губы салфеткой, негромко поинтересовался у главы Роскосмоса: «Доступ посторонних к этим данным ограничили?» «Так точно». Глава Роскосмоса быстро кивнул. «Сразу же, как только убедились, что это не фальшивка, наши секретчики доложились по команде. При входе в корпус поставили дополнительный пост охраны, полностью взяли под контроль внешний периметр. Также еще добавили охрану у дверей лаборатории. В настоящий момент своими силами монтируем системы наблюдения и оповещения. Ну, и взяли подписки о неразглашении у всех причастных. Вот, посмотрите, пожалуйста, я составил полный список». Достав из папки непрозрачный файл, он передал документы главе государства. Тот бегло просмотрел несколько извлеченных из файла страниц, покивал головой в такт каким-то своим мыслям и, удивленно хмыкнув, поинтересовался: «А техники-то там, с какого бока очутились?» «Техники?» – удивленно спросил Николай Петрович и, тут же буквально на секунду зависнув, сам себе ответил: «А, это те техники, которые занимались сборкой и подключением аппаратуры. Очень, знаете ли, способные ребята. Они как раз присутствовали во время проверки, ну и, мы их, я решил, что взять с них подписку не помешает». «Резонно». Президент согласно кивнул. «Подписки, это правильно. Ладно, на этом мы, пожалуй, на сегодня закончим». Он встал из-за стола и подошел к собеседнику. «Да, Николай Петрович, на прощание еще раз вам напоминаю, что всю вновь поступающую информацию необходимо тщательно документировать, вплоть до особого распоряжения и, Если вдруг будет что-либо интересное, докладывайте, пожалуйста, лично мне». Николай Петрович энергично пожал протянутую ему руку и с готовностью выпалил: «Так точно, товарищ президент, буду докладывать лично вам, в любое время дня и ночи». «Ну, совсем ночью не надо», — еле заметно улыбнулся глава государства. «Только если произойдет что-либо уж совсем экстраординарное». Проводив гостя, задумавшийся президент немного прошелся по кабинету, после чего, приняв решение, быстро подошел к столу и, набрав номер директора ФАПСИ, сразу после приветствия, пригласил его срочно прибыть в Кремль. «Лунная база. Примерно в то же время. Здравствуй, Ганс». Петрович крепко пожал руку вызвавшему его в центр контроля немцу. «Ну, что у вас тут хорошего? Дела, как я понял, пошли». «Здравствуй, Петрович». По-русски, с почти неощущаемым акцентом ответил ему бывший полицай. «Пошли. Как у вас говорят, движуха пошла. Поверили?» Петрович хмыкнул. «Кто бы сомневался. Михалыча ведь задумка. Помнишь, как тогда америкосы засуетились, после того его ролика? Ему надо было не во флот идти, а на режиссерский факультет тогда поступать. Великим бы человеком сейчас стал». Ганс вежливо улыбнулся на генеральскую эскападу и ответил: «Поверили. Сначала пытались проверить в меру своих возможностей, но после получения отражения от аппарата, вроде как успокоились и начали принимать меры по обеспечению секретности. Ну, раз секретить начали, то, скорее всего, поверили. Хотя, не факт, в мое время, помню, секретили все, что ни попадя. Еще, сегодня глава Роскосмоса встречался с президентом по этому вопросу». Ганс вежливо наклонил голову, и генерал недоверчиво вытаращился на дядю Ганса. «Мы как раз к этому времени подкинули им заранее заготовленную заставку. Надо было видеть их лица. Посмотришь в записи?» Ганс лукаво взглянул на Петровича. «Давай». Заинтересовавшийся Петрович плюхнулся в ближайшее кресло, перед которым почти мгновенно развернулся голоэкран. Просмотрев запись, он еще некоторое время весело хмыкал, после чего выдал: «Вот их поперло то». «Это еще не все», — ответил ему посерьезневший Ганс. «В настоящий момент ваш президент уже начал встречу с прибывшим директором ФАПСИ. Включить?» «Давай, конечно, с удовольствием посмотрю». Согласно кивнул Петрович и внимательно уставился на экран, где уже развернулась прямая трансляция из кабинета президента РФ. «ХММ». Петрович с удивлением покачал головой. «Вон они чего удумали. Архивы нас и хлопнуть решили. Как ты думаешь, смогут?» Он вопросительно посмотрел на немца. «Смогут, наверное», — задумчиво ответил тот. «Вот только засекут их. В нас с компьютерной безопасностью все нормально. Взломать смогут, а скачать им ничего не дадут. И, скорее всего, отследят. Да и нет этих документов в электронном виде. Максимум, что они найдут, это ссылку на архивное дело с пометкой высшего уровня секретности. Странно, американцы же вроде помешанные на полной компьютеризации. У них на серверах, чего хочешь найти можно. Все, да не все. А сами документы тогда где?» Петрович вопросительно воззрился на Ганса. «Думаешь, уничтожили?» «Нет, уничтожать их они бы точно не стали. Убирая хвосты, уничтожить могли только какие-нибудь косвенные данные, содержащие любые намеки на это дело. Основной массив наверняка пылится где-нибудь на архивной полке, может даже в так называемом президентском архиве, который никто и никогда не видел. Энда, жаль, конечно. Документальные подтверждения, да еще честно стыренные с той стороны, нам бы точно не помешали». Петрович легко поднялся с кресла и прошелся по свободному пространству контрольного поста. «Слушай, Ганс, мы же сможем определить, где хранятся все эти отчеты. В принципе, сможем, без особых проблем. Переориентируем часть на Наполе в том районе на поиск нужной информации. Только зачем? Или ты хочешь устроить небольшую операцию по изъятию документации?» «Да нет, наверное», — несколько неуверенно ответил Петрович, скривив бровь. «Просто самому стало интересно, где они лежат и что все-таки там написано. Ну, если хочешь, давай перенаправим наномашины. Думаю, что поиск особо много времени не займет, поскольку все помещения Белого дома нами давно отсканированы. Запустим поиск, найдем, откопируем, а здесь уже по полученным данным воссоздадим абсолютно идентичные копии. Тогда решили, отправляя запрос в службу мониторинга. Пусть ищут», — решился Петрович. «И это, Ганс, скажи им, пусть уж тогда весь архив копируют. Посмотрим, что у них там за скелеты в шкафу. Интересная идея. Согласно кивнул Ганс через несколько секунд. Запрос отправил. В ближайшее время приступит к исполнению. И еще, думаю, что нашим надо помочь со взломом. Вызови сюда кого-нибудь из наших хакеров. А то не люблю я к ним ходить. Развели у себя бардак, понимаешь, и отговариваются тем, что это у них творческий рабочий беспорядок. Вадима вызвал. Через 5 минут подойдет. Помощь-то не проблема, только что они там найдут, ведь того, что им нужно, там нет, удивленно спросил дядя Гансу Петровича. Да есть у меня одна задумка, хитро взглянул на немца генерал. Они там очень хитро один ролик заныкали, сразу выложить в сеть мы тогда не успели, а потом не стали морочиться. Да и сам, он показал взглядом на потолок, тогда разворчался. Ты имеешь в виду тот самый ролик? Ганс выделил голосом слово «тот». А не слишком ли это будет? А по-моему совсем в тему. Особенно после сегодняшнего втирания очков. Петрович весело рассмеялся. Как ты сказал? Втирание очков? Интересное выражение. Улыбнулся Ганс. Докладывать будем? Доложим? Конечно. Как не докласть? Петрович весело посмотрел на немца. Но потом. Зато со всеми подробностями. Тут дверь контрольного центра отошла в сторону. И в помещение заскочил взъерошенный пацан лет 17 на вид. Заметив в глубине стоящих отцов командиров, он направился в их сторону. «Привет начальству!» Парень, улыбаясь, сделал невнятный жест возле виска, как бы намекая на отдатие чести. «Чего звали?» «Здравствуй, Вадим!» Чуть поморщившись, сдержанно поздоровался с вновь прибывшим Ганс. «Требуется твоя помощь. Не вопрос, сделаем. Хакнуть кого-то хотите? Это мы мигом!» Жизнерадостно отозвался Вадим. Тут Петрович не выдержал. «Вадим, вот сколько тебе лет, ведь взрослый мужик, а ведешь себя, как пацан сопливый». Одно развездяйство в голове. И подумав, добавил. «И бардак, может хватит придуриваться, тебя же сюда не за баб потрындеть вызвали. Дело серьезное предстоит». Вадим поперхнулся, негромко кашлянул и, укоризненно посмотрев на генерала, неожиданно серьезно ответил. «Лет мне, товарищ генерал, уже 38, а веду я себя так, потому, что в душе, я еще молодой, в отличие от некоторых». Посмотрев на опешившие от такой наглости начальство, он продолжил. «Что у вас за такое серьезное дело, что вы решили оторвать меня от трудов насущных?» Поинтересовался он у генерала и, чуть наклонив голову к левому плечу, внимательно посмотрел на присутствующих. «Молодой он еще, ишь ты, каждый раз одно и то же». Проворчал Петрович и начал объяснять ситуацию. «Ты в курсе, что сегодня наши собираются взламывать сервер НАСА?» «Наши?» — с удивлением в голосе перебил его Вадим. «Чего там ломать-то? Они у нас и так, как открытая книга. Полный контроль, делай, что хочешь. Так, капитан, прекращай перебивать старших по званию. Сначала дослушай, а потом перебивай». В интонациях Петровича послышались явные отголоски командного голоса. Говоря «наши», я имел в виду подданных Российской Федерации, а именно сотрудников ФАПСИ, которые по указанию сам знаешь кого начали поиск запрошенной сверху информации. «Так понятнее?» «Так точно, товарищ генерал, я в курсе этой информации. И также я в курсе, что запрошенная информация на указанном источнике отсутствует. Что от меня конкретно требуется?» «От вас, товарищ капитан, требуется аппаратное прикрытие взлома. Причем прикрыть их надо так, чтобы взлом засекли. Но при этом необходимо обеспечить успешный съем данных и перевести стрелки на какую-нибудь Ми-6, либо Моссад. Пусть потом между собой грызутся. Задачу понял, сделаем. Вот только ввиду отсутствия искомой информации, их работа может непозволительно затянуться. Возможны накладки. Вадим, ну не мне тебя учить. Сделай так, чтобы они сразу наткнулись на предназначенную для них информацию из закрытого раздела, успели ее скачать, и прикрывай лавочку, а потом запутай следы, и достоверно выведи их на одну из обозначенных генералом организаций, и какую информацию вы для них приготовили. Стойте, стойте. Он выставил перед собой ладонь и плотоядно улыбнулся. Дайте-ка я угадаю, это ведь, точно, тот ролик от адмирала. Прямо в точку, догадливый ты наш. Поморщился Петрович. «Сможешь, без проблем», с энтузиазмом ответил айтишник. «Сделаем в лучшем виде. Представляю себе их лица после просмотра. Как ты думаешь, поверит?» Прищурившись, поинтересовался генерал. «А то, я же его сам рисовал, да еще на таком оборудовании. У пиндосов вон, мозги до сих пор раком стоят, сколько экспертиз было, и ни одна признаков подделки сигнала не выявила. Вот на земле кипиш, то начнется. Вадим мечтательно закатил глаза. Ладно, я пошел работать. Упс, разрешите идти, товарищ генерал? Иди уж, вечно молодой, вечно пьяный. Тяжело вздохнув, Петрович махнул рукой в сторону выхода и негромко добавил: ты бы еще шапку красную одел. Проводив взглядом вышедшего капитана, он повернулся к немцу. И вот каждый раз так, я думаю, что пройдет. Сам посуди, столько лет быть прикованным к постели, а тут раз — и на тебе, новое здоровье, новые возможности, эйфория. Да и гормоны играют в таком-то возрасте. Да ему лет-то уже, тело-то молодое, вот ребячество и прет изо всех щелей. Пройдет. Утвердительно кивнув в подтверждение своих слов, Ганс сменил тему. Как ты насчет пообедать? Пока есть время, не откажусь, пожалуй. Петрович прислушался к своему организму. Пошли, что ли? Где-то в глубоких недрах одной, очень интересной организации. Слушай, и как мы тут будем искать это что-нибудь? Тут же объемы, похоже, даже не терабайтами меряются. Да хрен его знает. Давай смотреть в закрытых секциях. Насколько я понял, эта информация строго секретна и вряд ли будет лежать в общих разделах. Да понятно все, только тут и закрытых разделов полно. Если каждый вскрывать, то всей нашей жизни не хватит, а времени у нас в обрез. Что там с активностью? Да тихо пока. Даже странно, как будто нас и не видит. Но все равно, давайте в темпе, не расслабляться. Какое-то время спустя. Вот, командир, еще один вскрыл. Мы там что ищем, то? Отчеты, доклады, закрытые, датированные серединой концом 60-х. Бля, все, сворачиваемся. Теперь нас точно засекли. Еще 5 сек, заканчиваю загрузку. Хорош возиться, руби. Еще какое-то время спустя. Чего ты там столько вошкался? Чуть не погорели из-за тебя. Скопировал файлы и на выход. Давай, проверься по-быстрому. Хвост нам там не прищемили? Да там еще видео было, веса немеренного. В самый обрез успел. Хорошо хоть, что сегодня скорость сумасшедшая была. Насчет хвоста я смотрел уже. Вроде чисто ушли, после третьего зеркала уже чисто было. Добро, иначе скандал будет до небес. А с коннектом ты прав, сегодня повезло. Ну-ка, что там за ролик ты качнул? Небось порнуху, каким-нибудь большим боссом заныканную. Попробуй проиграть, посмотрим. Ща поставлю, только из архива вытащу. Ага, процесс пошел. А видиху эту... Искалка по меткам нашла, как и документы. Что-то там про середину 60-х вроде. Во, пошло. Чего это за херня? Фантастика, что ли? Сделай-ка звук погромче. Вот, командир, смотри, что пишут в описании. Это последняя запись, полученная с марсохода Curiosity. Тут еще рапорта, доклады, вот еще заключение экспертизы. Да ни одной. Похоже, что-то ценное попалось. Думаю, что вряд ли они бы херню всякую так секретили. Да тихо ты, и так не слышно ничего. Охереть, лунная база. Проверив еще раз трассировку американцев, упершуюся прямо в отметки киберотдела Ми-6, Вадим довольно ухмыльнулся и, потянувшись, поднялся с удобного кресла, так полюбившегося ему для работы. Скользнув быстрым взглядом по дублировавшему картинку голоэкрану, он вызвал Петровича. Тот отозвался не сразу, спросив сонным голосом: «Слушаю, капитан». «Товарищ генерал, задание выполнено. Ролик ушел, стрелки переведены на Ми-6. За нашими, я подчистил». «Отлично, Вадим, выношу тебе благодарность от собственного лица. Чего они там делают? Не смотрели еще?» «Уже смотрит, только до конца еще не врубились. Сейчас, еще документы прочитают, и тогда начнется». «Добро, доложишь потом по результатам». «Конец связи». «Есть доложить. Отдел кибернетической безопасности НАСА». «Мать твою, Мэттью, что это было?» Верещавший фальцетом Барнс, недавно назначенный старшим дежурной смены, влетел в машинный зал, застегивая на ходу штаны. «Что происходит?» «Проникновение, Фред». Ловко стучащий по клавишам Мэтт даже не повернул голову к раздраженному начальству, внимательно вглядываясь в мониторы. «Давно такого не видел». «Чего такого ты не видел?» Раздраженно поинтересовался у него старший смены, с громким пыхтением устраиваясь в своем кресле. «Они раздавили нашу защиту так же легко, как танк давит карточный домик. Сделали все свои дела, совершенно не обращая внимания на мое противодействие, потом забрали добычу и спокойно свалили. Ты смог их отследить?» Барнс наконец-то устроился на рабочем месте и, введя личные пароли, просматривал поступающую информацию. С этим все ок, хотя они очень хитро пытались путать следы. Вот смотри, он вывел на экран результаты трассировки. «Китайцы?» – удивленно спросил Фред. «Хотя нет, точно нет, вот, это русские. Я тоже сначала так подумал», – хмыкнул айтишник. «Все следы ведут к Иванам. Да вот же смотри, и вот», – отдышавшийся начальник выделил важные, по его мнению, данные. «Угу, только теперь посмотри вот сюда, сюда и, вуаля». Мэтт удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Как тебе результат? Адрес подсказать? Не надо, сам найду», – угрюмо буркнул Фред. Недовольный тем, что повелся на уловку неизвестных хакеров, и со скоростью хорошего пулемета простучал по клавиатуре. Вот и адресок. Интересно, что тут у нас? Фак, лимонники. Что им-то у нас понадобилось? Вот это. Выделил обозначение взломанной информации Мэтт. Они немного пошарили по серверам, скорее всего для отвода глаз, но целенаправленно забрали только это. Булшит. Барнс проверил уровень секретности. Это же высший уровень. Теперь нас точно уволит. Может обойдется? Мэтт покосился на шефа. По крайней мере мы смогли их отследить. Боюсь, что это мало поможет. Вздохнул Барнс. Давай готовь доклад. Эх, не вовремя меня приперло. Это ведь можно и не указывать. Неуверенно предложил Мэттью. Не поможет. Видеонаблюдение никто не отменял. Будет еще хуже. Ты прав, Фред. Но даже если бы мы были вдвоем, нам бы это не помогло. Тут и весь отдел в полном составе ничего бы не сделал. Недра одной, очень интересной организации. Ну чего, все файлы вскрыл. Просмотрев последнее видео, старший повернулся к напарнику. Угум. Не отрываясь от просмотра свежестянутых документов, буркнул тот в пространство. Слушай, кажется, тут все очень серьезно. Все доки с пометкой топ-сицрит, куча подписок от сотрудников, списки причастных. Ты что-нибудь слышал об этом нашем проекте? Первый раз слышу. Хотя, лет несколько назад, у америкосов проходил по ТВ какой-то бред про непонятных инопланетян. Там, типа, порталы разные, база на Марсе, звездные врата, что ли? Скептически хмыкнул напарник. Так это сериал был. Я даже несколько серий смотрел. Нет, точно не сериал. Надо в сети порыться. Старший немного помолчал и, сморщившись, как от зубной боли, полуутвердительно добавил. Надо шефу докладывать и отчет писать. Вот только, что докладывать, ума не приложу. Что есть, то и доложим. Добыча есть, а что это и зачем, пусть начальство разбирается. У него голова большая. Старший негромко хихикнул и, набрав короткий номер на внутреннем телефоне, после короткого ожидания негромко сказал в трубку. Товарищ генерал, есть улов. Лунная база империи. Да, слушаю. Входящий вызов вырвал Петровича из приятной послеобеденной дремы. Товарищ генерал, это Вадим. У нас наметился прогресс. Вадим, а, капитан, что случилось? Пока ничего. Примерно через 10 минут состоится передача известных вам данных интересующему вас лицу. А попроще нельзя, капитан? Петрович резко сел на кровати. Мыслесвязь донесла негромкий, но явный смешок. Если проще, то директор ФОПСИ въехал в Кремль. Хотя, можно потом и в записи просмотреть. Через 5 минут буду в центральном посту. Подтягивайся туда. Петрович резко сел на кровати. Гансу доложил. Так точно, товарищ генерал. Он уже на месте. Москва, Кремль, кабинет. Здравия желаю, товарищ президент. Поздоровался директор ФОПСИ, входя в помещение. Здравствуйте. Ну что, как успехи? Как я понимаю, все прошло хорошо. Так точно, все прошло нормально, информация есть, правда, не совсем та, которую вы запросили, но тем не менее. Что, тем не менее? Президент недоумевающе посмотрел на директора. Я не понял, прошу прощения, директор агентства прокашлялся. По запрошенной вами информации, могу пояснить следующее. По результатам расшифровки добытого массива данных, могу с уверенностью сказать, что запрошенная вами информация в электронном виде отсутствует. От слова совсем. При поиске, под заданные нами параметры подходила только лишь одна ссылка на архивное дело, которое, по всей видимости, находится в некоем закрытом хранилище. Вся информация проходит со строго ограниченным доступом и под грифом «совершенно секретно». Где это хранилище и что там хранится, нам остается лишь догадываться. Но, разбирая полученные документы, мы наткнулись на одну интересную папку с документами, косвенно подтверждающими известные вам видеозаписи. Хотите ознакомиться? Дождавшись подтверждающего кивка, Директор положил на стол тонкую папку. Вот здесь все полученные документы в электронном виде и заключение наших специалистов. Пожевав губами, президент из-под лобья взглянул на директора и, положив руку на закрытую папку, негромко спросил, что здесь, разрешите? Директор сам открыл папку и, достав из нее несколько сброшурованных листков и простую флешку, положил все перед президентом. На этом чипе заинтересовавшие нас материалы, включая электронные копии подтверждающих документов, включая отчеты нескольких экспертиз, проведенных американцами. А это, краткий обзор полученных данных и отчет о краткой проверке подлинности, проведенной нашими специалистами. Президент хмыкнул и взял в руки подшивку. Ну, посмотрим, что вы там наловили. Там же, 30 минут спустя. Да нет, это маразм какой-то. Президент отбросил мышку и, откинувшись на спинку кресла, устало помассировал виски. Вы сами-то этому верите? Совершенно с вами согласен. Директор ФАПСИ поерзал в кресле и, устроившись поудобнее, продолжил. Однако все сопутствующие документы говорят ровно об обратном. Да и не стали бы американцы тратить такие средства на проведение такого количества дорогостоящих экспертиз. Президент молча покачал головой. И уровень секретности тоже говорит о том, что все это не совсем маразм. Да и то, что нам известно по этому марсоходу из открытых источников, позволяет сделать вывод, что в этом что-то есть. Да что там может? Президент вдруг замер. Подождите, а о чем говорили эти двое в самом конце записи? Там как раз помехи пошли, и было уже совсем неразборчиво. В конце, директор наморщил лоб, стараясь вспомнить нужный фрагмент. Да, там совсем неразборчиво. Надо посмотреть распечатку. Там есть полная расшифровка видео. На некоторое время в кабинете воцарилась относительная тишина, нарушаемая лишь шуршанием бумаги и невнятными междометиями. Вот, нашел. Директор уткнул палец в нужную строку. Судя по смыслу, они смогли отправить в сторону Луны малый корабль, надеясь связаться с Землей и получить помощь. Вот, смотрите, ключевые слова. Малый, Луны, связаться, помощь. Только туда. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Совершенно не к месту, рассеянно сказал президент, погруженный в свои мысли. Значит, до Луны они уже добрались. И луноход, похоже, это их работа. Побарабанив пальцами по столу, сделал вывод директор. Что теперь будем делать? Президент немного помолчал, собираясь с мыслями, и распорядился. Поступим следующим образом. Все материалы еще раз перепроверить и подготовить по ним общую справку. Без подробностей. Через 3 дня доложите на внеочередном заседании Совета Безопасности. Соберемся в урезанном составе. Есть. Понял. Директор поднялся с кресла. Разрешите идти? Идите. Президент проводил взглядом вышедшего в дверь директора и, подвинув поближе ноутбук с замершими кадрами видеозаписи, запустил воспроизведение с самого начала, внимательно всматриваясь в возникшие на экране изображения одетых в потрепанные скафандры с надписями «СССР» двух человек, неспешно копающихся в куче разнообразного хлама, сваленного почти посередине огромного, полутемного помещения, где-то в недрах Луны. Проводив взглядом покинувшие пределы голоэкрана изображения директора ФАПСИ, Петрович озадаченно хмыкнул и, свернув голограмму внимательно вглядывающегося в экран ноутбука президента, покосился на неожиданно задумчивого командира лунной базы, комфортно устроившегося в соседнем кресле. Ну, как впечатление, партнер, что-то мне подсказывает, что мы несколько переборщили. Глядя перед собой, негромко спросил генерал. Немного поворочившись в кресле, Ганс повернулся к собеседнику и также негромко ответил. Совбез, это серьезно, Петрович. Если честно, то я даже не ожидал, что все дойдет до такого. Он неопределенно покрутил перед собой рукой. Даже если мы сейчас попытаемся дать обратный ход и представить все, что произошло неумной шуткой, то, боюсь, это их уже не остановит. Угу. Согласно кивнул Петрович, и кивнув на свернутый экран добавил. Эк его проняло то, от такой заманухи они уже не откажутся. Чего теперь делать то будем? Притихнем на время, или продолжим этот спектакль? Разрешите? Товарищи командиры, молчавший до этого времени айтишник встал со своего места и подошел поближе к начальству, которое в свою очередь вопросительно уставилось на него. «Говори, Вадим», — доброжелательно кивнул ему Ганс. «Есть идеи?» «Идеи есть», — вечно молодой плотоядно улыбнулся. «Тем более, что у нас в запасе вагон времени. В настоящий момент вряд ли кто сможет быстро отправить какую-либо экспедицию на Луну. Про Марс я вообще молчу. Так что на заседании Совбеза, дальше разговора о намерениях и, возможно, выработке новой стратегии развития космической программы, дело вряд ли зайдет. И сколько лет может пройти до начала реальных действий, ведомо только бездне. Ты прав. На Марс они только в 23-м собираются, да и то пока под вопросом. Перебил его Петрович. Но вот до Луны могут и намного раньше добраться. Тем более китайцы вроде как очень высокую активность проявляют по этому поводу. Вроде даже через год-два даже собирались сюда что-то запустить. Максимум, что луноход, да и то под вопросом. А людей они сюда очень еще не скоро зашлют, если вообще. Вот, Вадим чуть помолчал и, сосредоточившись, продолжил. Я вот что хотел сказать. Думаю, что все-таки надо Землю под свою руку брать, хоть товарищ император и против. Да ты чего буробишь что? Вскинулся тут же Петрович, переглянувшись с ошарашенным Гансом, и тут же продолжил. У тебя что, сперматоксикоз начался, или моча в голову ударила? Так сходи в туалет. Да чего вы взъелись то? Я совсем не то хотел сказать. Опешивший от столь стремительного наезда Вадим выставил перед собой открытые ладони. Дайте хоть договорить то. Ты говори, да не заговаривайся. Раздраженно пробурчал генерал. Что ты там еще надумал? Так вот, продолжил свою речь Вадим, благоразумно отойдя от начальства на пару шагов. Я говорил о том, что товарищ император хоть и против активного вмешательства в земные дела, но, насколько я понял, не видит ничего плохого в пассивном вмешательстве, что и подразумевают под собой его последние действия по легализации некоторых наших технологий посредством создания НИИ опытного производства. Что? Причем тут наши ролики и будущее Шерга? Генерал недоуменно посмотрел на айтишника. Вадим хмыкнул. А вам, товарищи командиры, не кажется, что запущенные в производство технологии вполне могут подстегнуть прогресс в космической отрасли и ускорить формирование будущей экспедиции? И что, это дело не одного года, и даже не двух. Петрович внимательно смотрел на Вадима. Тем более, спешить никто не будет, чтобы не засветиться. Даже если и не спешить, все равно, после выхода первой же прорывной технологии, этой, как вы сказали, Шарагой заинтересуются все, кому не лень, включая спецслужбы, и по-любому придется выходить на контакт с властными структурами, точнее с самим. Вадим показал глазами на потолок. Ты думаешь, что ты один такой умный? Генерал хмыкнул. Это уже давно все просчитано, и люди нужные по этому вопросу работают. Впрочем, и ты обязан об этом знать, поскольку отвечаешь за их информационное обеспечение. К чему ты все это ведешь? То, я предлагаю подтолкнуть развитие технологии космической программы в частности, и для этого как раз можно использовать наш спектакль. И как, Петрович с Гансом непонимающе переглянулись. А кто сказал, что найденный сотрудниками наркомата Берии объект для перемещения был один?